Борс, однако, не сдавался. Он бросился вперед, его буркалы горели яростью. «Ты думаешь, что можешь победить меня, бастард?» – прошипел он, выпуская в меня магический разряд. Я едва успел уклониться, но разряд все же задел меня, оставив ожог на руке. «Ты силен, Борс», – сказал я, чувствуя, как боль пронзает мое тело. «Но ты не знаешь, что такое настоящая борьба». Я снова поднял руки, и зеленый свет заполнил арену. Борс попытался создать новый барьер, но моя магия пробила его, как нож сквозь масло. Он упал на колени, его лицо исказилось от боли. «Сдавайся, Борс», — сказал я, подходя к нему. «Это конец». Он поднял на меня взгляд, и в его зенках я увидел не только злость, но и уважение. «Ты выиграл, бастард», — прошипел он. «Но это еще не конец». Маг-судья поднял руку. «Дуэль окончена. Победа за простолюдинами. Мы стояли на арене, изможденные, но победители. Аристократы, ошеломленные и униженные, медленно поднимались с земли. Борс, все еще держась за бок, бросил на меня последний взгляд, полный ненависти и обещания мести. «Это только начало», – прошептал я, чувствуя, как усталость накрывает меня. «Но мы показали им, что мы сильны». Гаррит подошел ко мне и положил руку на плечо. «Ты был великолепен, Алекс», — сказал он, — «но будь осторожен, Борс не забудет этого». Я кивнул, понимая, что он прав. «Мы выиграли сегодня, но война только начиналась, и я знал, что следующие битвы будут еще сложнее, но сейчас мы были победителями». Глава 8. Древний свиток. На следующий день я проснулся с тяжестью в теле, но с ясностью в голове. Дуэль оставила след не только на моей коже, но и в моем сознании. Я понял, что магия — это не просто сила, это ответственность. И если я хочу выжить в этой академии, мне нужно стать сильнее, умнее, хитрее. После завтрака я отправился в библиотеку. Джаред Дегров, как всегда, сидел за своим столом, погруженный в чтение какого-то древнего тома. Его взор, светящийся голубым светом, переместился на меня, когда я подошел. «Ну, как ты себя чувствуешь после вчерашнего?» – спросил он, откладывая книгу. «Как будто меня переехал каретный экипаж», — честно ответил я. «Но я жив, и это главное». Джаред усмехнулся. «Ты показал себя достойным, Алекс, но не расслабляйся. Борс не из тех, кто прощает поражение. Он будет искать способ отомстить». «Я знаю», — кивнул я. «Но у меня есть идея, как сделать так, чтобы у него не было времени на месть». «О!» — Джаред поднял бровь, явно заинтересованный. «И что же это за идея?» «Библиотека», — сказал я, оглядываясь на бесконечные ряды книг. «Она огромна, но в ней нет системы. Книги разбросаны в полном беспорядке. Никакого каталога, никакой логики. Если мы создадим систему, упорядочим все, то сможем найти то, что давно потеряно. Возможно, даже то, что даст нам преимущество». Джаред задумался, его зрачки сузились. «Ты предлагаешь систематизировать библиотеку?» – спросил он. «Это огромная работа. Ты уверен, что готов к этому?» «Я готов», – твердо ответил я. «И я думаю, что это не только поможет мне, но и всем, кто здесь учится. Мы сможем найти книги, которые давно забыты, свитки, которые могут содержать древние знания. Кто знает, что мы можем обнаружить?» Джаред смотрел на меня несколько секунд, затем кивнул. «Хорошо, Алекс, ты получишь мое разрешение, но помни, библиотека – это не просто хранилище книг, это место, где хранятся секреты, которые могут быть опасны. Будь осторожен». «Я понимаю», – сказал я, чувствуя, как внутри меня загорается азарт. «Я начну сегодня же». Работа началась с малого. Я решил начать с самого дальнего угла библиотеки, где пыль лежала толстым слоем, а книги, казалось, не трогали десятилетиями. Элиас, мой сосед по комнате, вызвался помочь. Его странная книга с пустыми страницами все еще не давала мне покоя, но сейчас было не время задавать вопросы. «Ты уверен, что это хорошая идея?» – спросил он, сдувая пыль с очередного тома. «Мы можем потратить месяцы, а то и годы, на эту работу». «Я уверен», – ответил я, открывая старую деревянную шкатулку, найденную на одной из полок. «Мы можем найти что-то, что изменит все». Элиас пожал плечами, но продолжил работать. Мы сортировали книги по темам, создавая первые зачатки каталога. Через несколько часов я наткнулся на небольшой свиток, завернутый в потрепанный пергамент. Он был настолько старым, что края начали рассыпаться от прикосновения. «Что это?» – прошептал я, разворачивая свиток. На пергаменте были начертаны странные символы, которые я никогда раньше не видел. Они не походили ни на один из известных мне языков, но что-то в них притягивало, как будто они звали меня, манили к себе. «Элиас, посмотри на это», — сказал я, передавая ему свиток. Он взял его в руки, его взгляд снова засветился голубым светом. Он долго смотрел на символы, затем покачал головой. «Я не могу это прочитать», — сказал он. «Но это точно не просто текст. Что ты имеешь в виду?» — спросил я. «Это заклинание», — ответил он. «Или, может быть, ключ к чему-то. Но что бы это ни было, оно древнее, очень древнее». Я взял свиток обратно, чувствуя, как мое сердце начинает биться чаще. Что-то в этом свитке было важным. Я это чувствовал. «Мы должны показать это Джареду», — сказал я. «Он может знать, что это такое». Элиас кивнул, но в его лице читалось беспокойство. «Будь осторожен, Алекс», — предупредил он. «Иногда древние знания лучше оставить в покое». Я не ответил. Я уже был слишком увлечен. Этот свиток был ключом к чему-то большему, и я должен был узнать, к чему. «Пойдем», — сказал я, направляясь к выходу из библиотеки. «Мы должны узнать правду». Джаред сидел за своим столом, когда мы вошли. Его взор сразу же упал на свиток в моих руках. «Что это у тебя?» — спросил он. Его голос был спокоен, но в нем чувствовалось напряжение. «Мы нашли это в дальнем углу библиотеки», — объяснил я, передавая ему свиток. «Это что-то древнее. Мы не можем прочитать символы, но Элиас считает, что это заклинание или ключ». Джаред взял свиток, его глаза засветились голубым светом. Он долго смотрел на символы, затем медленно поднял голову. «Это не просто заклинание», — сказал он, его голос был тихим, но полным значения. «Это часть древнего труда, написанного более 1000 лет назад. Труда, который был запрещен и уничтожен». «Запрещен?» — спросил я, чувствуя, как внутри меня загорается любопытство. «Почему?» Джаред посмотрел на меня, и в его лице я увидел что-то, что заставило меня содрогнуться. «Потому что тот, кто написал это», — сказал он, — «был магом, который пытался открыть врата в иные миры, и он почти преуспел. Я замер. Иные миры — это было то, о чем я даже не мог мечтать. Но что-то в голосе Джареда говорило мне, что это не просто история. Это было предупреждение. Что случилось с ним?» — спросил я, чувствуя, как мое сердце бьется все быстрее. «Он исчез», — ответил Джаред, — «и никто не знает, куда. Но его труд был уничтожен, чтобы никто больше не повторил его ошибку». Я посмотрел на свиток, лежащий на столе. Он был таким маленьким, таким безобидным. Но теперь я знал, что он скрывает в себе. «И что теперь?» — спросил я. Джаред посмотрел на меня, и в его лице я увидел смесь страха и надежды. «Теперь, Алекс», — сказал он, — «ты должен решить, что делать с этим знанием. Но помни, некоторые двери лучше не открывать». Я кивнул, но в моей голове уже крутились мысли. Что, если этот свиток – ключ к новым знаниям, которые, как известно, хорошо забытые старые? Что, если он может дать мне силу, которая поможет мне выжить в этом мире? Я взял свиток в руки, чувствуя, как его древняя магия пульсирует в моих пальцах. «Я должен узнать, что в нем», – прошептал я. Джаред посмотрел на меня, и в его взгляде я увидел что-то, что заставило меня содрогнуться. «Тогда будь готов, Алекс», — сказал он, — «потому что то, что ты найдешь, может изменить все». Я стоял перед столом, держа в руках древний свиток. Его символы, эти загадочные руны, казалось, пульсировали в такт моему сердцу. Джаред смотрел на меня, его голубые глаза светились тревогой, но я уже был слишком увлечен. Я должен был узнать, что скрывают эти руны. «Но как, Джаред», — сказал я, не отрывая взгляда от свитка. «У тебя есть идеи, как расшифровать эти символы? Они не похожи ни на один язык, который я знаю». Джаред задумался, его пальцы медленно постукивали по столу. «Эти руны древние, Алекс», — наконец произнес он. «Они могут быть частью языка, который давно забыт, но есть способы попытаться расшифровать их. Вот несколько идей, которые могут помочь». Я кивнул, готовый записать каждое слово. «Первый способ», — начал Джаред, — «это сравнение с известными руническими системами. Многие древние культуры использовали руны для записи магических заклинаний или исторических событий. Если мы найдем сходство между этими символами и известными рунами, мы сможем начать расшифровку. Например, руны северных народов или древних эльфов. Возможно, эти символы – вариация или комбинация уже известных систем». «Хорошо», – сказал я, записывая. А второй способ, использование магии распознавания, продолжил Джаред, есть заклинания, которые позволяют прочитать скрытый смысл текста, даже если он написан на неизвестном языке. Это рискованно, так как магия может исказить смысл, но, если ты сможешь аккуратно применить ее, это может дать ключ к расшифровке. Звучит опасно, но интересно, заметил я. Что дальше? Третий способ – поиск контекста, сказал Джаред. Если мы сможем найти другие свитки или артефакты, связанные с этим трудом, они могут содержать подсказки. Возможно, эти руны – часть большего текста, и, если мы найдем другие фрагменты, мы сможем восстановить смысл. Это как собрать пазл, сказал я, чувствуя, как внутри меня загорается азарт. А четвертый способ – обратиться к духам или древним сущностям, сказал Джаред, его голос стал тише. Некоторые маги умеют вызывать духов, которые могут знать древние языки. Это крайне опасно, так как духи могут быть коварны, но, если ты сможешь заключить сделку, они могут помочь тебе расшифровать руны. Звучит как последний вариант, сказал я, чувствуя, как по спине пробежал холодок. Я задумался, взвешивая каждый из предложенных способов. Все они были рискованными, но я чувствовал, что этот свиток – ключ к чему-то важному. Я не мог просто оставить его. «Спасибо, Джаред», – сказал я, беря свиток в руки. «Я начну с первого способа. Если он не сработает, перейду к следующему». Джаред кивнул, но в его лице я увидел предупреждение. «Будь осторожен, Алекс», – сказал он. «Эти руны могут быть не просто текстом. Они могут быть заклинанием, ловушкой или даже порталом. Не торопись, я буду осторожен», – пообещал я, но внутри меня уже кипело нетерпение. Я вернулся в библиотеку, где Элиас все еще копался в книгах. Он поднял голову, когда я вошел. «Ну что, решил, что будешь делать?» – спросил он. «Да», – ответил я, показывая ему свиток. «Я начну с поиска сходств с известными руническими системами. Поможешь?» – Элиас кивнул, его глаза снова засветились голубым светом. «Конечно», – сказал он, – «но будь готов к тому, что это займет время. Мы начали с книг по древним языкам и руническим системами. Час за часом мы сравнивали символы на свитке с известными рунами, но ничего не находили. Руны на свитке были уникальными, они не соответствовали ни одной из известных систем. Может, попробуем второй способ?» – предложил я, чувствуя, как усталость начинает брать верх. Элиас кивнул, и мы начали готовиться к магии распознавания. Я начертил магический круг на полу, а Элиас приготовил кристалл, который должен был усилить заклинание. «Готов?» – спросил он. «Готов», – ответил я, чувствуя, как магия начинает пульсировать в моих руках. Мы начали заклинание, и воздух вокруг нас наполнился энергией. Кристалл засветился, и я почувствовал, как магия начинает проникать в свиток. Резко стало холодно, и нас окутал туман. Глава 9. Сокровище. Внезапно руны на пергаменте засветились, и я ощутил, как что-то внутри меня откликается на них. Это было странное чувство, как будто я слышал голос, который говорил на языке, который я не понимал, но все же чувствовал его смысл. «Алекс», – прошептал Элиас, его голос дрожал. «Что-то происходит». Я открыл веки и увидел, что руны на свитке начали двигаться, как будто ожили. Они переплетались, образуя новые узоры, и вдруг я понял. Это было заклинание, но не просто заклинание, это была формула. «Формула магической стрелы, Элиас», — сказал я, едва сдерживая волнение, — «это заклинание магической стрелы, но оно другое». Элиас подошел ближе, его взор светился от любопытства. «Что ты имеешь в виду? Обычно заклинания записываются как набор непонятных фраз, которые нужно просто запомнить», — объяснил я, чувствуя, как мое сердце начинает биться быстрее. «Для каждой школы магии своя фраза, и они все разные, но здесь формула. Она одинаковая для всех шести школ магии. Воздуха, воды, огня, земли, жизни и смерти. Меняется всего одна руна, и все. Формула гораздо короче и лаконичнее, чем те, что мы используем сейчас». Элиас замер, его зрачки расширились. «Ты хочешь сказать, что этот свиток содержит универсальную формулу для магической стрелы?» «Да», — ответил я, чувствуя, как внутри меня закипает восторг. «И не только. Если мы сможем понять, как работает эта формула, мы сможем создать систему для построения любых заклинаний. Они будут короче, эффективнее и легче запоминаться». Элиас молчал несколько секунд, затем медленно кивнул. Это сокровище, Алекс, настоящее сокровище. Но почему никто раньше не нашел этого? Почему эти знания были утеряны? Возможно, потому что их боялись, предположил я, вспоминая слова Джареда о том, что этот труд был запрещен. Или потому, что те, кто знал, как это работает, не хотели делиться своими секретами. Но теперь это у нас. Мы оба замолчали, осознавая масштаб того, что мы только что обнаружили. Этот свиток мог изменить все, не только нашу жизнь, но и всю магическую систему, которая существовала веками. «Что будем делать?» – спросил Элиас, его голос звучал осторожно. «Сначала мы должны понять, как это работает», – сказал я, чувствуя, как внутри меня загорается решимость. «Мы должны изучить каждую руну, каждую деталь формулы, и только потом мы сможем использовать это знание». Элиас кивнул, но в его лице я увидел тень сомнения. «Алекс, это опасно. Если кто-то узнает, что у нас есть этот свиток, они попытаются забрать его или уничтожить нас». «Я знаю», — ответил я, чувствуя, как холодок пробегает по спине. «Но мы не можем просто оставить это. Это слишком важно». Мы продолжили изучать свиток, час за часом разбирая каждую руну, каждую деталь формулы. Чем больше мы углублялись, тем больше понимали, насколько гениальной была эта система. Формулы были простыми, красивыми, лаконичными, и они открывали новые горизонты для магии, о которых мы даже не мечтали. «Алекс», — сказал Элиас, прерывая мои мысли, — «ты понимаешь, что это значит? Мы можем создать новые заклинания, мы можем изменить уже существующие. Это уровень магистров магии, и то они тратят десятки лет на нахождение одного рабочего заклинания, а мы теперь можем это сделать за несколько часов». «Да», — ответил я, чувствуя, как внутри меня закипает азарт. «Но сначала мы должны быть осторожны. Мы не можем никому рассказывать об этом. Никому. Это будет нашей тайной». Элиас кивнул, но в его взоре я увидел ту же решимость, что и у себя. Мы были очень возбуждены. То, что мы узнали сейчас, перевернет всю систему обучения магии. Но мы также понимали, что это может быть началом конца, если мы не будем осторожны. Это та тайна, с которой нужно быть предельно осторожным. «Тогда начнем», — сказал я, беря в руки перо и лист бумаги. «Мы должны записать все, что мы узнали, и тогда, может быть, мы сможем изменить этот мир». Мы замолчали, погрузившись в свои мысли. Этот свиток был не просто древним артефактом, он был ключом к власти, к знаниям, которые могли изменить мир. И если кто-то узнает о нем, нас уничтожат. Или, что еще хуже, заставит работать на них. «Мы должны создать систему», — сказал я, прерывая тишину, «не просто записывать формулы, но и понять, как они работают, почему они такие эффективные, почему они универсальны. Если мы поймем это, мы сможем создавать свои заклинания, и не только магические стрелы». Элиас кивнул, его взгляд загорелся. «Ты прав, мы можем создать новую магию, магию, которая будет сильнее, быстрее, точнее, но для этого нам нужно больше времени и больше знаний. Тогда начнем с малого», — предложил я. «Давай разберем каждую руну, каждую формулу, поймем, как они взаимодействуют друг с другом, и тогда, может быть, мы сможем создать что-то свое». Мы продолжили работать, час за часом разбирая каждую деталь свитка. Чем больше мы углублялись, тем больше понимали, насколько гениальной была эта система. Формулы были не просто короткими и эффективными, они были элегантными. Каждая руна, каждый символ были на своем месте, как будто сама магия диктовала, как они должны быть расположены. «Алекс», — вдруг сказал Элиас, его голос звучал взволнованно, — «посмотри на это». Я подошел к нему и увидел, что он нарисовал на листе бумаги схему, соединяющую несколько рун. «Что это?» «Это эта система», — ответил он, его лицо светилось от возбуждения. «Я думаю, что эти руны не просто обозначают элементы магии, они взаимодействуют друг с другом, как будто каждая руна — это часть большего целого. И если мы поймем, как они работают вместе, мы сможем создавать заклинания, которые будут не просто сильнее, они будут потреблять минимум магической энергии, у них не будет потери рассеивания». Я замер, чувствуя, как мое сердце начинает биться быстрее. «Ты хочешь сказать, что мы можем создавать заклинания, которые будут тратить минимум магических сил?» Элиас кивнул, его лицо выражало смесь восторга и страха. «Да, но это только теория. Нам нужно больше времени, чтобы проверить ее». «Тогда у нас нет времени терять», — сказал я, чувствуя, как внутри меня закипает решимость. Мы должны работать быстрее. Мы должны понять эту систему до того, как кто-то другой узнает о ней. Мы продолжили работать, погрузившись в изучение свитка. Чем больше мы узнавали, тем больше понимали, что этот свиток был не просто сокровищем, он был ключом к новой эре магии. И мы, двое студентов, стояли на пороге этой эры. Но в глубине души я чувствовал, что это только начало, что впереди нас ждут не только открытия, но и опасности, и что этот свиток может стать как нашим благословением, так и проклятием. «Алекс», — вдруг сказал Элиас, прерывая мои мысли, — «мы должны быть готовы к тому, что кто-то уже знает о этом свитке, и что они будут искать его». Я кивнул, чувствуя, как холодок пробегает по спине. «Я знаю, но пока этот свиток у нас, мы должны использовать его с умом. И если кто-то попытается его забрать, мы должны быть готовы защитить его». «Тогда мы будем готовы», — сказал Элиас. «Но сначала мы должны понять, как это работает. И тогда, может быть, мы сможем изменить этот мир». Глава 10. Термак. Я сидел за столом в нашей комнате, окруженный грудой книг, свитков и листов бумаги, испещренных формулами и схемами. Элиас дремал на своей кровати, его дыхание было ровным, но я знал, что он тоже не мог уснуть, его мысли были заняты тем же, что и мои. Свиток, который мы нашли, стал для нас не просто артефактом, он стал ключом к пониманию самой сути магии. И теперь, используя свои знания из прошлой жизни, я начал разрабатывать теорию, которая могла бы объяснить, как все это работает. Магия всегда казалась мне чем-то иррациональным, почти мистическим. Но теперь, когда я начал разбирать ее на составляющие, я понял, что она подчиняется определенным законам. Эти законы были скрыты за древними рунами, которые мы расшифровали, и теперь я видел в них не просто символы, а элементы универсального языка, описывающего магическую реальность. Я взял лист бумаги и начал записывать свои мысли. Если магия – это энергия, то ее можно описать с помощью законов, аналогичных законам физики. В моей прошлой жизни я изучал квантовую механику, теорию струн и другие передовые области теоретической физики. Теперь я начал проводить параллели между этой наукой и магией. «Энергия не возникает из ниоткуда и не исчезает в никуда», – прошептал я себе, записывая первый постулат. «Магия подчиняется закону сохранения энергии. Каждое заклинание требует определенного количества магической силы, и эта сила должна откуда-то браться». Я вспомнил, как в физике энергия может переходить из одной формы в другую, и подумал, что магия, возможно, работает аналогично. Магическая энергия может быть преобразована в другие виды энергии, тепловую, кинетическую, световую. И наоборот, внешние источники энергии могут быть использованы для усиления магии. Второй закон, продолжил я, магия подчиняется принципу эквивалентности. Каждая руна, каждый символ в заклинании, это не просто абстракция, это конкретный элемент, который выполняет определенную функцию. Если мы можем описать эти функции, мы можем создать универсальную систему, которая позволит нам конструировать заклинания, как инженеры конструируют машины. Я начал рисовать схемы, соединяя руны в цепочки, как будто это были элементы электрической цепи. Каждая руна была своего рода резистором или конденсатором, который либо накапливал, либо преобразовывал магическую энергию. Если я мог понять, как эти элементы взаимодействуют друг с другом, я мог создать заклинания, которые были бы не только мощными, но и эффективными. Третий закон, записал я, магия подчиняется принципу суперпозиции. Это значит, что несколько заклинаний могут быть объединены в одно, если их руны и формулы совместимы. Это как волны в физике, они могут усиливать или гасить друг друга в зависимости от фазы. Я начал экспериментировать с этим принципом, комбинируя руны из разных заклинаний. Некоторые комбинации работали, другие вызывали нестабильность, но каждый раз я узнавал что-то новое. Магия, как и физика, была наукой, и ее можно было изучать, анализировать и систематизировать. Элиас проснулся и подошел ко мне, он был полон любопытства. «Что ты делаешь?» – спросил он, глядя на мои записи. «Я разрабатываю теорию магии», – ответил я, чувствуя, как внутри меня закипает энтузиазм. «Смотри, если мы можем описать магию с помощью законов, аналогичных физическим, мы сможем создавать заклинания, которые будут не только мощными, но и предсказуемыми. Мы сможем понять, как работает магия на фундаментальном уровне». Элиас взял один из листов бумаги и начал изучать мои схемы. Его взгляд загорелся, когда он понял, что я имею в виду. «Это гениально», – прошептал он. «Ты превращаешь магию в науку». «Именно», – кивнул я. «Если мы сможем завершить эту теорию, мы можем изменить все. Магия станет не просто искусством, она станет точной дисциплиной, как математика или физика». Мы продолжили работать вместе, дополняя друг друга. Элиас, с его глубоким пониманием магии, помогал мне интерпретировать руны и символы, а я, используя свои знания из прошлой жизни, построил теоретическую основу. Мы создали систему, которая позволяла нам описывать заклинания с помощью формул, где каждая руна была переменной, а их комбинацией – уравнениями. «Смотри», – сказал я, показывая Элиасу новую схему. «Если мы можем описать заклинание магической стрелы с помощью этой формулы, то мы можем создать аналогичные формулы для других заклинаний. Мы можем создать целый язык магии, который будет универсальным». Элиас кивнул. Его лицо светилось от восторга. «Это может изменить все», — сказал он. «Но мы должны быть осторожны. Если кто-то узнает о нашей теории, они попытаются ее украсть или уничтожить». «Я знаю», — ответил я, чувствуя, как холодок пробегает по спине. «Но мы не можем просто сидеть и ничего не делать. Это слишком важно». Мы продолжили работать, час за часом, день за днем. Наша теория становилась все более сложной и детализированной. Мы начали понимать, как руны взаимодействуют друг с другом, как магическая энергия течет через них, как ее можно усилить или ослабить. Мы создали каркас непротиворечивой магической теории, которая могла объяснить не только то, как работают заклинания, но и почему они работают. «Алекс», — вдруг сказал Элиас, прерывая мои мысли, — «мы не справимся одни, мы должны поделиться этим с кем-то, но только с тем, кому мы можем доверять, с кем-то, кто сможет понять и оценить нашу работу». Я задумался. Он был прав. Мы не могли держать это в секрете вечно. Но кому мы могли доверить нашу теорию? Кто мог понять ее и не использовать против нас? «Джаред», — сказал я наконец, — «он единственный, кому мы можем доверять». Элиас кивнул, и мы отправились в библиотеку, чтобы найти Джареда. Он сидел за своим столом, погруженный в чтение, но поднял голову, когда мы подошли. «Что случилось?» — спросил он. Его голос был спокоен, но в его взоре я увидел тревогу. «У нас есть кое-что, что мы хотим вам показать», — сказал я, передавая ему наши записи. «Это теория магии, которую мы разработали». Джаред взял листы бумаги и начал читать. Он загорелся, когда понял, что мы сделали. «Это невероятно», — прошептал он. «Вы создали новую науку». «Да», — ответил я, чувствуя, как внутри меня закипает гордость. «И мы хотим, чтобы вы помогли нам развить ее дальше». Джаред посмотрел на нас, и в его лице я увидел смесь восхищения и страха. «Вы понимаете, что это значит?» — спросил он. «Если эта теория станет известна, она изменит мир, но она также может быть использована во зло. Вот представь, соединили два заклинания: магический насос, который добывает магическую силу из окружающей среды, и аннигиляцию, оно же никогда не остановится. Одно такое заклинание способно уничтожить весь мир». «Мы понимаем», — сказал я, — «но мы не можем просто сидеть и ничего не делать. Мы должны поделиться этим знанием, но только с теми, кто сможет использовать его с умом и кому мы можем доверять». Джаред задумался, затем кивнул. «Хорошо», — сказал он, — «я помогу вам, но будьте готовы к тому, что это будет нелегко. Мир не всегда готов к переменам». Мы кивнули, понимая, что он прав. Но мы также знали, что не можем остановиться. Мы стояли на пороге новой эры магии, и мы должны были сделать все, чтобы эта эра наступила. Библиотекарь усмехнулся. «Я не всегда имел частичку девы имени», — сказал Джаред Дегров. «Когда-то я был просто и ты. Мой отец маг-аристократ хрен знает в каком поколении, а мать наложница, захваченная им в бою. Я бастард, как и ты, Алекс», — печально поведал Джаред. «Мне тоже не нравится тот мир, что есть сейчас, и я хочу его изменить. Я с вами». «Тогда начнем», — сказал я, чувствуя, как внутри меня закипает решимость. Глава 11. Артефакторика. Я стоял перед доской объявлений в главном зале Академии, разглядывая список факультативов. Мой взгляд скользил по названиям кафедр: боевая магия, иллюзии, алхимия, некромантия. Каждая из них манила своими возможностями, но я искал что-то другое, что-то, что могло бы дать мне преимущество, которое не ограничивалось бы просто силой заклинаний. И тут я увидел ее, кафедру артефакторики. Название звучало скромно, почти незаметно, но в нем чувствовался потенциал. Артефакторика, пробормотал я себе под нос, чувствуя, как внутри меня загорается интерес. Это может быть именно то, что мне нужно. Я уже собирался записаться, как услышал знакомый насмешливый голос за спиной. «Ну и выбор, бастард», раздалось в моих ушах. Я обернулся и увидел принца Борза Артгрёма, который стоял в окружении своей свиты. Его золотая мантия сверкала в свете магических факелов, а на лице играла привычная надменная улыбка. «Артефакторика, серьезно, настоящий маг пошел бы на боевую магию, там, где настоящая сила». Я сдержал раздражение и спокойно ответил. «Настоящий маг, Борз, понимает, что сила может быть разной. Артефакты – это не просто безделушки. Они могут быть мощнее любого заклинания, если их правильно создать». Борз фыркнул, его свита захихикала. «Артефакты?» – он покачал головой, словно я только что предложил ему заняться вышиванием. «Это для тех, кто не может справиться с настоящей магией. Ты, бастард, просто ищешь легкий путь». Я чувствовал, как внутри меня закипает гнев, но сдержался. Вместо этого я улыбнулся и сказал: «Может быть, ты прав, Борз, но, знаешь, иногда легкий путь оказывается самым эффективным. Увидимся на дуэльной арене, если осмелишься». Борз нахмурился, но ничего не ответил. Он просто развернулся и ушел, оставив меня наедине с моими мыслями. Я знал, что он не забудет этого разговора, но сейчас мне было не до него. У меня была цель. Я подошел к столу регистрации и записался на факультатив по артефакторике. Секретарь, пожилая женщина с седыми волосами и строгим взглядом, посмотрела на меня с удивлением. «Артефакторика?» – переспросила она, как будто не могла поверить своим ушам. «Ты уверен, это не самая популярная кафедра?» «Я уверен», – твердо ответил я. «Мне это интересно». Она пожала плечами и записала мое имя в список. Я получил расписание и направился в аудиторию, где должен был проходить первый урок. Аудитория оказалась небольшой и уютной. Стены были украшены полками, на которых стояли странные устройства, кристаллы и металлические конструкции. В центре комнаты стоял стол, заваленный инструментами и материалами. За столом сидел мужчина средних лет с седыми волосами и проницательным взглядом. Он был одет в простую мантию, но на груди красовался значок кафедры артефакторики. «Добро пожаловать», — сказал он, когда я вошел. «Я, профессор Арлин Детривис, глава кафедры артефакторики. Ты, должно быть, Алекс де Муар?» «Да», — ответил я, слегка удивленный. «Как вы узнали?» «О, я знаю всех, кто записывается на мои курсы», — улыбнулся он. «Особенно тех, кто делает это добровольно. Артефакторика — не самая популярная кафедра, как ты, наверное, уже понял». «Я знаю», — кивнул я, — «но я думаю, что это может быть полезно». «Полезно?» — профессор засмеялся. «Это, мой друг, может быть гораздо больше, чем просто полезно. Артефакторика — это искусство, которое сочетает в себе магию, науку и творчество. Если ты готов учиться, я покажу тебе, как создавать великие вещи, достойные сокровищницы императора». Я почувствовал, как внутри меня загорается азарт. Это было именно то, что я искал. «Я готов», — сказал я. «Тогда начнем», — улыбнулся профессор. «Первое, что ты должен понять, это то, что артефакт — это не просто предмет, в который вложена магия. Это сложное устройство, которое работает по определенным принципам. Каждый артефакт имеет три основных компонента. Источник энергии, механизм активации и эффект». Он взял со стола небольшой кристалл и показал его мне. «Вот, например, простейший артефакт, магический фонарь. Источник энергии здесь, это кристалл, который накапливает магическую силу. Механизм активации, это заклинание, которое запускает процесс. А эффект, это свет, который он излучает». Я кивнул, стараясь запомнить каждое слово. «Но это только начало», — продолжил профессор. «Настоящее искусство артефакторики заключается в том, чтобы создавать артефакты, которые не просто выполняют одну функцию, но и взаимодействуют с другими магическими системами. Например, артефакт, который может усиливать заклинания, или артефакт, который создает защитные барьеры». Он взял другой предмет, металлический браслет с встроенными кристаллами. «Вот, например, браслет защиты. Он не только создает барьер вокруг владельца, но и адаптируется к типу атаки. Если на тебя направит огненный шар, он создаст защиту от огня. Если это будет ледяной шип, защиту от холода. Это уже более сложный артефакт, и для его создания требуется глубокое понимание магии и инженерии. Я слушал, завороженный. Это было именно то, что я искал, возможность сочетать магию с наукой, создавать что-то новое, что-то небывалое, для этого мира. «Как я могу начать создавать такие артефакты?» – спросил я. «Начни с малого», – ответил профессор. «Создай простой артефакт, который сможешь использовать в повседневной жизни. Например, магический фонарь или амулет, который будет защищать тебя от слабых заклинаний. Постепенно ты начнешь понимать, как работают более сложные системы». Он протянул мне книгу, толстый том с пожелтевшими страницами. «Это учебник по основам артефакторики. Начни с него, и помни. Создание артефактов – это не просто ремесло, это искусство. Ты должен чувствовать магию, понимать ее, как художник понимает краски». Я взял книгу и почувствовал, как внутри меня загорается решимость. Это был новый этап моего пути, и я был готов к нему. «Спасибо, профессор», – сказал я. «Я начну сегодня же». Он улыбнулся и кивнул. «Удачи, Алекс, и помни, артефакторика – это не просто кафедра, это путь к новым горизонтам». Я открыл учебник по артефакторике, и из него выпал старый, пожелтевший лист бумаги, казалось, само время оставило на нем отпечаток. На нем была начертана странная схема, напоминающая магический круг, но с символами, которые я никогда раньше не видел. На обратной стороне была надпись: «Тот, кто найдет это, должен знать, истинная сила артефактов скрыта в их разрушении». Глава 12. Смартфон. Мастерская, которую мне выделили на кафедре артефакторики, была небольшим помещением с высокими потолками и стенами, установленными полками с инструментами и материалами. В центре комнаты стоял массивный стол, заваленный кристаллами, металлическими пластинами и различными магическими компонентами. Воздух был пропитан запахом магии и металла, и я чувствовал, как внутри меня закипает азарт. Это было мое пространство, моя лаборатория, где я мог воплощать свои идеи в жизнь. Я стоял перед столом, разложив перед собой чертежи и материалы. В голове крутилась идея, которая зародилась еще на лекциях профессора Эрлина Детривиса. Я хотел создать не просто артефакт, а то, к чему я успел очень привыкнуть в своем родном мире, и мне очень его не хватало в новом мире. В моей прошлой жизни это было обычное устройство, которое имел каждый, но здесь, в этом мире, где магия и наука переплетались, я мог создать нечто уникальное, то, чего пока не знал этот мир. Я начал с корпуса. Взял лист нержавеющей стали толщиной в миллиметр и с помощью магии придал ему форму. Корпус получился матовым, с гладкими краями, и я нанес на него первые заклинания. Заклинание магического насоса, которое позволяло устройству самозаряжаться, поглощая магическую энергию из окружающей среды. Это было изящное решение, которая избавила меня от необходимости постоянно подзаряжать устройство. Затем я добавил заклинание распознавания владельца, основанное на магии крови. Смартфон должен был быть привязан только ко мне, и если кто-то чужой попытается получить к нему доступ, устройство самоуничтожится. На лицевую сторону я наложил черное стекло, которое было не просто красивым, но и функциональным. На стекло я нанес чары иллюзий, чтобы изображение на экране было четким и ярким. Но настоящая магия скрывалась внутри. В центре смартфона я поместил тонкую серебряную пластину толщиной всего в 0,1 миллиметра. На эту пластину я нанес чары подобия, которые позволяли устройству связываться с другим смартфоном, привязанным к нему. Связь могла быть голосовой, текстовой или даже видеозвонком, хотя на последней требовалось много магической энергии. Когда я закончил, передо мной лежал смартфон, который был настоящим произведением искусства. Матовый стальной корпус, черное стекло, тонкие и изящные линии. Он был не только красивым, но и функциональным. Я взял его в руки и почувствовал легкую пульсацию магии. Это был мой первый настоящий артефакт, а не те жалкие детские поделки, что я изготавливал в поместье, и я гордился им. Я создал два таких устройства. Одно привязал к себе, капнув на него каплю своей крови. Смартфон мгновенно активировался, и я почувствовал, как он становится частью меня. Второе устройство я решил подарить Ильясу. Он был моим другом и соратником, и я знал, что он оценит этот подарок. Когда я вошел в нашу комнату, Ильяс сидел за столом, погруженный в изучение какого-то древнего свитка. Он поднял голову, увидев меня, и его взор сразу же загорелся любопытством. «Что это?» — спросил он, указывая на смартфон в моих руках. «Это подарок», — улыбнулся я, протягивая ему устройство, смартфон. Он может связываться с моим, где бы мы ни находились. Голос, текст, даже видеозвонок. Элиас взял смартфон в руки, его зрачки расширились от удивления. «Это невероятно», – прошептал он. «Ты создал это сам?» «Да», – кивнул я. «Это мой первый артефакт, созданный в Академии. Он твой, если ты захочешь». Элиас не стал ждать. Он тут же капнул на устройство каплю своей крови, и смартфон активировался. Его взгляд засветился, когда он увидел, как экран оживает, показывая меню и функции. «Это просто чудо», — сказал он, перебирая пальцами по экрану. «Ты гений, Алекс». Я улыбнулся, чувствуя, как внутри меня разливается тепло. Это был не просто артефакт. Это был символ нашей дружбы и нашего стремления к знаниям. «Попробуй позвонить мне», — предложил я, активируя свой смартфон. Элиас кивнул и нажал на значок вызова. Через мгновение мой смартфон завибрировал, и я услышал его голос, исходящий из устройства. «Привет, Алекс», — сказал он, улыбаясь. «Привет, Элиас», — ответил я. «Как слышно?» «Отлично», — он засмеялся. «Это просто невероятно. Ты действительно создал нечто уникальное. Мы провели несколько минут, тестируя функции смартфона. Видеозвонок потреблял много энергии, но даже это не умаляло его ценности». Элиас был в восторге. «Алекс», — вдруг сказал Элиас, его голос стал серьезным. «Ты понимаешь, что это значит? Ты создал не просто артефакт, ты создал нечто невероятное». Я кивнул, понимая, что он прав. Но в то же время я чувствовал, что это только начало. Смартфон был первым шагом, но впереди нас ждали еще более грандиозные открытия. «Мы должны быть осторожны», — сказал я. «Если кто-то узнает о том, что мы создали, они попытаются это украсть или уничтожить. Как я выяснил, авторского права в этом мире не знали, поэтому в каждый смартфон я дополнительно встраивал защиту от копирования». Элиас кивнул, его лицо светилось решимостью. «Я решил протестировать смартфон на большом расстоянии. Элиас остался в академии, а я отправился за ее пределы, в ближайший лес. Мне нужно было убедиться, что связь работает даже на значительном удалении. Лес был тихим, лишь изредка нарушаемым пением птицы, шелестом листьев под ногами. Я остановился на небольшой поляне, достал смартфон и нажал на значок вызова. Экран загорелся, и я услышал привычный гудок. Через несколько секунд должен был ответить Элиас, но вместо этого сигнал внезапно исказился. Экран задрожал, и вместо привычного интерфейса я увидел странные символы, которые напоминали руны из древнего свитка. Затем раздался голос. Он был низким, глухим, словно доносился из глубины веков. Голос говорил на языке, который я не понимал, но в его интонациях чувствовалась мощь и древность. Я замер, прислушиваясь. Казалось, что этот голос обращается ко мне лично, но я не мог разобрать ни слова. «Элиас», — неуверенно произнес я, хотя знал, что это не он. Голос продолжал звучать, и вдруг я почувствовал, как магия вокруг меня начинает пульсировать. Воздух стал гуще, и я ощутил, как что-то древнее и могущественное пытается установить связь через смартфон. Мое устройство, созданное для простой коммуникации, каким-то образом подключилось к чему-то, что лежало за пределами моего понимания. «Кто это?» – спросил я, хотя не был уверен, что меня услышат. Голос замолчал на мгновение, а затем произнес несколько слов, которые я все же смог понять. «Ты не должен был найти это». Экран смартфона вспыхнул ярким светом, и я почувствовал, как магическая энергия бьет мне в руки, словно пытаясь вырвать устройство. Я едва удержал его, но связь прервалась. Экран погас, и наступила тишина. Я стоял на поляне, чувствуя, как сердце бешено колотится в груди. Что это было? Кто или что говорило со мной? И как смартфон смог подключиться к этому источнику? Я быстро набрал Элиаса. На этот раз связь установилась нормально. «Алекс», — услышал я его голос. «Что случилось? Ты выглядишь бледным». «Элиас», — начал я, стараясь говорить спокойно, — «ты не поверишь, что только что произошло. Мой смартфон, он подключился к чему-то древнему. Я слышал голос. Он говорил на неизвестном языке, но в конце сказал: ты не должен был найти это». Элиас замолчал на мгновение, а затем произнес: «Алекс, это может быть связано с тем свитком, который мы нашли. Помнишь, Джаред говорил, что он был частью чего-то большего? Может, твой смартфон каким-то образом активировал древний механизм?» «Возможно», — ответил я, чувствуя, как внутри меня закипает смесь страха и любопытства. «Но что это за механизм? И почему он сказал, что я не должен был найти это. Нам нужно больше информации», — сказал Элиас. «Вернись в академию. Мы должны обсудить это с Джаредом. Он может знать, что это было». Я кивнул. «Хорошо, я возвращаюсь. Но, Элиас, будь осторожен. Если это действительно связано с тем свитком, то мы, возможно, вскрыли нечто, что лучше было оставить в покое». «Я понимаю», — ответил он, — «но теперь уже поздно останавливаться. Мы должны узнать правду». Я положил смартфон в карман и направился обратно в академию. Лес, который раньше казался таким спокойным, теперь выглядел зловещим. Каждый шорох, каждый звук заставлял меня вздрагивать. Я чувствовал, что за мной наблюдают, хотя вокруг никого не было. Когда я вышел из леса и увидел стены академии, я почувствовал облегчение, но это чувство длилось недолго. На пороге меня ждал Джаред. Его лицо было серьезным, а во взоре читалось беспокойство. «Алекс», — сказал он, как только я подошел ближе, — «мы должны поговорить. Твой смартфон, он сделал нечто, что привлекло внимание, и не только мое. Что вы имеете в виду?» — спросил я, чувствуя, как внутри меня нарастает тревога. Джаред посмотрел на меня. «Ты пробудил древний механизм, Алекс, и теперь они знают о тебе. Они придут за тобой». Глава 13. Усиление. Я стоял перед Джаредом, чувствуя, как холодный пот стекает по спине. Его слова эхом отдавались в моей голове. «Ты активировал древний механизм, Алекс, и теперь они знают о тебе. Они идут». «Кто такие они?» — спросил я, стараясь сохранить спокойствие, хотя внутри все кричало от тревоги. Джаред посмотрел на меня, его глаза, обычно такие спокойные и мудрые, теперь светились тревогой. Он провел рукой по лицу, словно пытаясь собраться с мыслями, а затем произнес: «Они – это хранители. Древний орден, который существует уже тысячи лет. Их задача – следить за тем, чтобы запрещенные знания, подобные тем, что содержатся в том свитке, никогда не были раскрыты. Твой смартфон, он каким-то образом подключился к их сети, и теперь они знают, что ты обладаешь знаниями, которые должны были остаться забытыми». Я почувствовал, как земля уходит из-под ног. Все, что я создал, все, над чем я работал, вдруг обернулось против меня. Я хотел изменить мир, но вместо этого втянул себя и своих друзей в опасную игру, о правилах которой даже не подозревал. «Что мне делать?» — спросил я, чувствуя, как голос дрожит. «Они придут за мной», — Джаред кивнул. Его лицо стало еще мрачнее. «Да, Алекс, они уже в пути, и они не остановятся, пока не уничтожат все, что связано с этими знаниями. Ты, твой смартфон, даже Элиас, все, что может быть угрозой для их порядка». Я сжал кулаки, чувствуя, как внутри меня закипает гнев. Я не мог позволить этому случиться. Я не мог позволить им уничтожить все, ради чего я работал. «Мы должны защитить себя», — сказал я. «У нас есть знания, у нас есть магия. Мы можем дать им отпор». Джаред покачал головой, его голос стал тише, но в нем чувствовалась стальная решимость. «Алекс, ты не понимаешь. Хранители – это не просто маги. Они – сила, которая существует вне времени. Их магия древняя, мощная, и они не остановятся ни перед чем. Мы не сможем победить их в открытом противостоянии». «Тогда что нам делать?» – спросил я, чувствуя, как отчаяние начинает подкрадываться. Джаред задумался на мгновение, а затем произнес: «Есть только один способ. Мы должны спрятать знания, уничтожить все, что может привести их к тебе. Смартфон, свиток, даже твои записи, все должно быть скрыто или уничтожено». «Но это безумие», — вырвалось у меня. «Мы только начали понимать, как все это работает. И именно поэтому они придут», — резко ответил Джаред. «Ты думаешь, что ты первый, кто пытался изменить мир? Ты думаешь, что ты первый, кто нашел эти знания? Нет, Алекс, были и другие, и все они исчезли». Я замолчал, чувствуя, как его слова бьют меня, как молот. Он был прав, я был наивен. Я думал, что могу изменить все, но не понимал, с чем столкнулся. «Тогда что мне делать?» — спросил я, уже почти шепотом. Джаред вздохнул и положил руку мне на плечо. «Сейчас отдай мне смартфон. Когда они придут, я скажу, что это я его создал, все их претензии будут ко мне. А ты?» — спросил я, чувствуя, как тревога сжимает мое сердце. «Что будет с тобой?» Джаред улыбнулся, но в его улыбке не было радости. «Я прожил долгую жизнь, Алекс, и если моя смерть даст тебе шанс, то я готов заплатить эту цену». Я хотел возразить, сказать, что не могу позволить ему жертвовать собой, но он выхватил мой смартфон, развернулся и пошел прочь, его мантия развивалась за ним, как тень. «Алекс», услышал я голос Ильяса, он бежал ко мне, его лицо было бледным, а взгляд полон страха. «Что происходит?» Я слышал, как Джаред говорил о хранителях. «Дай сюда быстро свой смартфон, держи, я не понимаю, что происходит. Я допустил большую ошибку, и что самое неприятное, платить за нее будет Джаред», произнес я с раскаянием. Быстро уничтожив смартфон Ильяса, я пошел искать Джареда. Мне так много ему нужно было всего сказать, но ни в библиотеке, ни в аудиториях его не было. Я стоял в пустой аудитории кафедры магии жизни, чувствуя, как мое сердце бьется в такт с пульсацией магии, которая теперь казалась неотъемлемой частью меня. После разговора с Джаредом я понял, что времени у меня мало. Хранители, возможно, не знали о моих экспериментах, но я не мог позволить себе быть слабым. Если я хотел выжить и защитить тех, кто мне дорог, мне нужно было стать сильнее. И не просто сильнее, я должен был выйти за пределы своих возможностей. Профессор Линда Де Вейл, глава кафедры магии жизни, стояла передо мной. Ее серебристые волосы были собраны в строгий пучок, а зрачки светились мягким зеленым светом, смотрели на меня с интересом и легкой тревогой. «Алекс», начала она, ее голос был спокоен, но в нем чувствовалась нотка предупреждения. «Ты обладаешь редким даром. Магия жизни – это не просто исцеление или поддержание организма. Это сила, которая может изменить саму суть живого существа. Но будь осторожен. Если ты переступишь черту, последствия могут быть необратимыми». Я кивнул, стараясь сохранить спокойствие, хотя внутри меня бушевала буря эмоций. Я знал, что она права. Магия жизни была мощной, но и опасной. Однако у меня не было выбора. Я должен был рискнуть. «Я готов», сказал я, глядя ей прямо в зеленые очи. «Покажите мне, как использовать эту силу». Линда улыбнулась, но в ее улыбке не было радости. Она видела, что я не отступлю. «Хорошо», сказала она. «Начнем со снов. Магия жизни – это не просто энергия, это поток, который связывает все живое. Ты должен почувствовать его внутри себя, понять, как он движется, как взаимодействует с твоим телом. Только тогда ты сможешь усилить себя». Она подошла ко мне и положила руку на мое плечо. Ее прикосновение было теплым, почти успокаивающим. «Закрой веки», прошептала она, «и сосредоточься на своем сердце. Почувствуй, как бьется твое сердце, как кровь течет по твоим венам. Это и есть магия жизни. Она всегда с тобой». Я закрыл и попытался сделать, как она сказала. Сначала я ничего не чувствовал, только собственное дыхание и пульс. Но постепенно я начал замечать что-то еще. Легкое покалывание в кончиках пальцев, едва уловимое тепло, которое разливалось по всему телу. Это была магия. Она была везде, в каждой клетке, в каждом нерве. «Теперь представь, как эта энергия усиливается», продолжила Линда. «Как она наполняет тебя, делает тебя сильнее, быстрее, выносливее. Ты можешь управлять ею, ты можешь изменить себя». Я сосредоточился, представляя, как магия жизни течет через меня, как она усиливает мои мышцы, ускоряет мои реакции, укрепляет мои кости. И вдруг я почувствовал, как что-то внутри меня пробуждается. Это было похоже на взрыв, но не разрушительный, а созидательный. Мое тело наполнилось энергией, и я почувствовал, как мои мышцы напрягаются, как мое сердце бьется быстрее, но при этом я не чувствовал усталости. Наоборот, я чувствовал себя сильнее. «Открой веки», сказала Линда. Я послушался и увидел, что мои руки слегка светятся зеленым светом. Это была магия жизни, и она была теперь частью меня. «Ты сделал это», улыбнулась Линда. «Но помни, это только начало. Ты можешь усилить себя, но, если переборщишь, ты можешь сжечь себя изнутри. Магия жизни требует баланса». Я кивнул, чувствуя, как энергия постепенно успокаивается, но при этом остается внутри меня, как тлеющий огонь, готовый вспыхнуть в любой момент. «А что насчет других?» – спросил я. «Вы сказали, что на втором курсе я смогу усиливать других. Как это работает?» Линда задумалась на мгновение, а затем ответила. «Усиление других – это более сложный процесс. Ты должен не только чувствовать свою магию, но и понимать, как она взаимодействует с магией другого человека. Если ты ошибешься, ты можешь навредить. Но если все сделаешь правильно, ты сможешь сделать других сильнее, быстрее, выносливее. Это мощный инструмент, но и опасный». Я кивнул, понимая, что это еще одна грань моей силы, которую мне предстоит освоить. Но сейчас мне нужно было сосредоточиться на себе. Я должен был стать сильнее, чтобы защитить себя и своих друзей. «Спасибо, профессор», — сказал я. «Я буду тренироваться». Линда улыбнулась и кивнула. «Удачи, Алекс, и помни, сила — это не только магия, это еще и ответственность». Следующие несколько дней я провел в тренировках. Я экспериментировал с магией жизни, пытаясь понять, как далеко могу зайти. Я усиливал свои мышцы, ускорял свои реакции, даже попытался укрепить свои кости. Каждый раз, когда я чувствовал, что достигаю предела, я останавливался, чтобы не перегрузить себя. Линда была права, магия жизни требовала баланса. Элиас наблюдал за моими тренировками с интересом, но также с легкой тревогой. «Ты уверен, что это безопасно?» – спросил он однажды, когда я после очередной тренировки буквально рухнул на кровать, чувствуя, как мое тело дрожит от напряжения. «Нет», – честно ответил я, – «но у меня нет выбора. Хранители, возможно, уже знают о нас. Я должен быть готов», – Элиас кивнул, но в его взоре я увидел сомнение. «А что, если ты переборщишь?» – спросил он. «Что, если ты сожжешь себя изнутри?» «Тогда я умру», — ответил я, стараясь говорить спокойно. «Но, если я не буду рисковать, мы все умрем. Я не могу позволить этому случиться». Элиас замолчал, но я видел, что он понимает. Мы оба знали, что играем в опасную игру, но отступать было нельзя. Через неделю тренировок я почувствовал, что готов к следующему шагу. Я решил попробовать усилить не только свое тело, но и свои чувства. Я закрыл веки и сосредоточился на магии жизни, представляя, как она течет через мои глаза, уши, кожу. И вдруг мир вокруг меня изменился. Я услышал, как Элиас дышит в другом конце комнаты, почувствовал, как воздух касается моей кожи, увидел, как пылинки медленно кружатся в луче света. Мои чувства обострились до предела. Это было невероятно, но в то же время ошеломляюще. Я понял, что если не остановлюсь, то могу потерять контроль. «Алекс», — услышал я голос Элиаса, который звучал громче, чем обычно. «Ты в порядке?» Я открыл веки и увидел, что он стоит передо мной, его лицо выражает беспокойство. «Да», — ответил я, чувствуя, как магия постепенно успокаивается. «Просто я понял, что могу быть сильнее, чем думал». Элиас кивнул, но в его лице я увидел что-то новое, уважение. Он понимал, что я не просто тренируюсь, я изменяю себя. «Ты становишься монстром», — сказал он, но в его голосе не было страха, было восхищение. «Нет», — ответил я становлюсь тем, кем должен быть, чтобы защитить нас всех. На следующее утро я нашел странный символ, выжженный на двери нашей комнаты. Это был тот же знак, что и на медальоне Гаррика, переплетенный змей. Элиас посмотрел на меня с ужасом. «Это знак хранителей. Они уже здесь». Глава 14. Экзамены. Я сидел в библиотеке, уткнувшись в гору книг, когда дверь скрипнула. Поднял голову, и сердце едва не выпрыгнуло из груди. В проеме стоял Джаред, но это был не тот Джаред, которого я помнил. Его щеки ввалились, кожа приобрела сероватый оттенок, а глаза, обычно светящиеся голубым, теперь казались потухшими. Он держался за косяк, как будто без опоры мог рухнуть. «Джаред». Я вскочил, опрокинув стул. Он поднял руку, давая знак успокоиться, и шагнул внутрь. «Они отпустили меня», — прошептал он. Голос был хриплым, будто его горло пережило недели криков. «Не потому, что пожалели. Потому что я больше не представляю для них интереса». Я подвел его к креслу, сунул в руки кубок с водой. Джаред пил медленно, с трудом глотая, словно каждое движение причиняло боль. «Что они с тобой сделали?» — спросил я, сжимая кулаки. Он усмехнулся, но в этом смехе не было ни капли веселья. «Ты знаешь, что самое страшное в тюрьме хранителей?» Джаред откинулся на спинку кресла, прикрыв веки. «Ни пытки, ни голод, даже не одиночество. Это тишина, полная, абсолютная. Ты не слышишь даже собственного сердцебиения. Они вырезают звук, как ножом. И в этой тишине ты остаешься наедине с мыслями. Сначала ты сходишь с ума от вопросов, потом от ответов». Он вздрогнул, будто вспомнил что-то ужасное. «Они стирают тебя по кусочкам, Алекс. И самое страшное, ты сам помогаешь им». Я хотел спросить больше, но Джаред резко встряхнулся и посмотрел на меня. «Хватит об этом. У тебя экзамены через неделю. Ты готов? Как вообще можно быть готовым к экзаменам после такого?» — пробормотал я. «Жизнь не ждет», — он хрипло рассмеялся. «И хранители тоже. Следующие 7 дней превратились в адский марафон. Я, Элиас и Гаррит с головой погрузились в учебу. Если хранители все еще следят за нами, то единственный способ выжить – стать незаменимыми, сказал я, разворачивая схему магических контуров. А для этого нужно не просто сдать экзамены. Мы занимались по 18 часов в сутки. Элиас корпел над древними свитками, Гаррит отрабатывал боевые заклинания до кровавых мозолей на пальцах, а я экспериментировал. Магия жизни, артефакторика, теория рун, все смешалось в единый коктейль, который должен был сделать нас непобедимыми.